называется «Природа, наслаждающаяся и сознание». Омна. Перевод стиха. Повсюду его руки и ноги, его глаза, головы, лица и уши. Так Господь в образе сверхдуши пронизывает собой все сущее. Повсюду его руки и ноги, его глаза, головы, лица и уши. Так Господь в образе сверхдуши пронизывает собой все сущее. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Бхактивиданта Свами. Сверхдуша, верховная личность Бога, подобна солнцу, от которого исходит бесчисленное количество лучей. В образе сверхдуши Господь вездесущ, и в нем находятся все индивидуальные живые существа, начиная с самого первого великого учителя Брахмы и кончая крошечным муравьем. У бесчисленного множества живых существ бесконечное количество голов, ног, рук, глаз и так далее. Все они пребывают в сверхдуше и покоятся на ней. Вот почему сверхдушу называют вездесущей. Но индивидуальное живое существо не может сказать, что его руки, ноги и глаза находятся повсюду. Это невозможно. Если же кто-то думает, будто он не сознает, что его руки и ноги находятся всюду из-за своего невежества, но, обретя истинное знание, поймет это, то такой человек противоречит сам себе. На самом деле это означает, что индивидуальная душа не является верховным живым существом, ибо она может попасть под власть материальной природы. Всевышний отличен от индивидуальной души. Верховный Господь может простереть свои руки бесконечно далеко, а индивидуальная душа нет. В Бхагавадгите Господь говорит, что если человек предложит ему цветок, плод или немного воды, он примет его подношение. Как Господь, находящийся очень далеко от нас, может принимать наши подношения? Господь всемогущ. Находясь в своей обители, на огромном расстоянии от земли, он протягивает оттуда руку и принимает то, что ему подносит. Таково его могущество. В Брахма-самхите 5.37 сказано: «Голока эва нивасатья акхилам табхутаха». Всегда наслаждается играми на своей трансцендентальной планете. Господь вместе с тем является вездесущим. Индивидуальная душа не может назвать себя вездесущей. Следовательно, в этом стихе речь идет о сверхдуше, личности Бога, а не об индивидуальной душе. Итак, глава называется «Природа, наслаждающаяся и сознание». Итак, живое существо должно постигнуть, что же является его истинной природой. В чем разница между духовной природой и материальной природой? Кто является наслаждающимся? Материальное тело или духовная душа? Или сверхдуша? И откуда исходит сознание? От тела, от души? Или это сознанием, источником этого сознания является сверхдуша? Итак, живое существо должно постигнуть эту природу, то есть научиться различать, кто оно. И для этого человеку или живому существу нужен опыт. Опыт. И этот опыт является функцией разума. Приобретение опыта – это функция разума. Есть ум, есть разум, есть чувство, есть самость. Это ложное эго. И есть истинное эго, духовная душа. И есть сверхэго, сверхдуша. Итак, живое существо не только должно теоретически узнать об этом, что существуют такие разные субстанции, разные функции. Оно должно узнать еще о том, что каждая определенная субстанция имеет различие в функциях. И в чем заключается это различие? В чем различие между чувствами и умом? В чем различие между умом, чувствами и интеллектом. В чем различие между ложным эго, интеллектом, умом, чувствами? В чем различие сознания и ложного эго, интеллекта, ума и чувств? Чему присуще сознание? Что такое душа? Также мы должны узнать, какова природа всего этого. И здесь говорится, природа, наслаждающаяся, и сознание. Итак, Бхагавад-гита учит, как человек может развить разум, который имеет функцию будхи, на санскрите называется будхи, способность к развлечению. В чем же разница? И когда мы узнаем о функциях различия разума, тогда мы можем понять, что разум может находиться под контролем чувств. Можем видеть личности, можем видеть свой собственный жизненный опыт, можем видеть нынешнюю ситуацию, как наши чувства управляют нашим разумом. Когда нашим чувствам хорошо, разум нас побуждает к какому-то определенному действию. Если нашим чувствам плохо, разум говорит, не надо этого делать. Это неблагоприятно для вас, дорогие мои чувства. Итак, есть слуги чувств. Что значит слуга чувств? Это когда чувства управляют умом, интеллектом, эго и сознанием. И всей этой природой. Ложное эго. Итак, человек не должен впадать в это уныние, что когда он находит даже в себе такую платформу сентиментальности, говорится, он должен получить знания, обучиться. И когда мы, допустим, с вами попробуем это сделать, у нас не получится. Как Прабхупада приводит пример. Если человека посадить сейчас в самолет, вот кого-нибудь из нас, взять последнюю марку самолета, военного истребителя. И мы точно знаем, что самолет предназначен для чего? Летать. Но поднимите руку, кто у вас умеет, из вас умеет управлять последней моделью военного истребителя? Никто. Даже если вы будете напрягать все свое тело, делать умное лицо, потеть, испускать газы, ну что угодно мы будем делать, нам его, может быть, удастся завести. Может быть, и то как? Случайно. Случайно. Мы не знаем, как это. Но даже если мы его заведем, мы не знаем, как, он, чтобы он поехал. Даже если он поедет, в общем, в итоге что получится? Авария. Авария. Будет большая авария. Таким образом мы приходим к выводу, что мы имеем какое-то совершенное тело. Мы видим, что какие-то люди в этих телах совершают такие очень великие какие-то поступки. Говорят великие речи. Что-то слышат, что-то видят. Как-то себя ведут определенным образом. Они как-то вот как у них это получается, елки? А, наверное, Бог так устроил. Но мы говорим, хороший пилот, плохой пилот, пилот первого класса, пилот второго класса, не пилот. Не умеет управлять тем, что в нем заложено. Он даже не знает. Если мы сядем с вами в самолет, мы даже многого не знаем. Вот для чего эта кнопка, мы там читаем, и там написано «форсунка». Может быть, они ошиблись, «форсунка»? А что такое «фар» тогда? Фар. И мы начинаем спекулировать. Форсунка. Наверное, не форсунка, а форсунка. Или кто-то говорит, а что-то я знаю, где-то в машине какая-то форсунка там есть. Что за форсунка, не помню уже. Форсунка в машине, форсунка в самолете. В самолет это машина, машина это форсунка. Ну, в машине руль, и машина не летает. Здесь все-таки, видимо, какая-то другая форсунка. И вот все. Мы начинаем напрягаться. Но когда мы не знаем, как бы мы ни напрягались, мы не вспомним. Также мы видим, человек, который не умеет управлять чувствами, как человек, который не умеет управлять самолетом. Есть самолет, есть человек, просто он кто? Не пилот. Не пилот. И мы таких людей называем, или шастры называют таких людей, мутха. Мутха – это значит осел. Мы-то думаем, что осел это в смысле вот такой внешний осел какой-то. Нет, имеется в виду лишенный чего? Знания. Получивший самолет. Ну, представьте, нафига ослу самолет? Последней марки, да еще. Что он будет делать? Ну, сядет там, сено туда набросать. А слиху туда можно привезти к нему, упаковать туда. В этот. Он там будет размножаться, есть, спать, какать там будет. И что? А зачем ему самолет? Самолет предназначен... Итак, нужно узнать, для чего предназначен самолет. В общем-то, ослу самолет не нужен. Поэтому говорится, мудха, он теряет человеческое тело. Такой совершенный аппарат для боевой задачи какой-то определенной. Чего за задача? Кто-то умеет летать, но не знает, куда лететь и на кого что бросать. Там какие-то ракеты, бомбы там, какой-то пулемет там. Еще цель должна быть. Пилот не только должен уметь управлять очень хорошо самолетом, он должен знать, как самолет устроен, что там происходит, какие регистры с чем связаны. Если самолет подобьют, как катапультироваться из этого тела? Как правильно катапультироваться из этого тела? Итак, в итоге мы говорим о том, что человек-то факт, он попал в тело. Но как одно и то же, как осел попал в самолет. И вся проблема не в том, что так все плохо, что вот осел никогда не сможет завести самолет. Надо просто научиться. У кого? Кто знает? Конечно, инструктор. Инструктор должен быть. Мы говорим, осел говорит, это невозможно, я никогда не подниму, так он какой, какой он тяжелый, вы попробуйте его поднять от воздуха. Разве можно его поднять? И мы также говорим, как же, я же никогда не смогу так делать, я никогда этого не. Это невозможно. Это как это его по этой. Вот как его разогнать? И кто-то начинает разгонять его, толкать. Да его с места не сдвинешь, все, все, жизнь кончена, все. Мне достался этот самолет, я теперь понял, я должен просто в нем жить. Да, многие говорят, для чего ты тело-то имеешь? Ну просто жить. А вы уверены, что вы попали в человеческое тело, чтобы просто жить? Совокупляться со слихой, кушать свое сено, тяжело трудиться и обклеивать этот самолет чем-нибудь, какими-то картинками? Видели, нет? В машинах всякие картинки есть, всякие там черепа, там боксерские перчатки висят, там фига какая-нибудь. И сзади там написано «соблюдать дистанцию». А зачем соблюдать? Он стоит... Итак, очень многие люди, они уверены, что это тело предназначено для какой-то ослинной деятельности. И потом, когда они видят человека точно в таком же теле, они потрясают, они говорят, как у него-то? Ну, видимо, у него какое-то тело специальное. А, ну это же Прохлада Махарадж. А, ну это же Прабхупада. А, это же Иисус Христос. А, это же тот, это же там Циолковский, Матусовский. Там. Это же они. Мы-то в другом теле. Вы уверены, что вы в другом теле? Итак, природа, наслаждающаяся и сознание. Кришна для этого объясняет все эти положения, что этот редкий дар. Представляете, вот знаете, такая поговорка есть? Нафига козе баян? Слышали, нет? Или рыбе зонтик? Зачем зайцу алгебра? Ну, слышали, да? Это всегда, всегда. Так вот, человека можно подойти и спросить, нафига тебе тело-то? Зачем тебе это тело? Такое совершенное тело, в этом теле можно отправиться на Голоку Вриндавану. И оно предназначено именно для этой задачи. Зачем тебе человеческое тело? Чтобы просто за кем-то гоняться, совокупляться? Да вот, ослом достаточно быть. И когда... Вот представьте, что есть как бы главнокомандующий, он выдал вам самолет. И вы не умеете летать и не хотите учиться летать. Куда вас отправляют? На ракету? Ладно, ты не можешь самолетом, давай становись космонавтом. Не смог стать летчиком, давай становись космонавтом. Но это еще более сложно. Поэтому лучший летчик становится кем? Космонавтом. Лучший летчик. Если вы не можете на самолете летать, вам говорят, ну давай хотя бы на вертолете. Но вы тоже вертолет тоже думаете, о, это какой-то, какой-то вообще странный, крыльев нету. Там-то хоть были крылья, хотя не знаешь, как они машут. Но это, тут вообще какой-то вентилятор. Это же фен. Тогда говорят, ну что ты, а обучаться будешь? О, это невозможно, это невозможно. Не-не-не-не-не-не-не-не. У меня всегда был по русскому языку трояк. Он говорит, а при чем здесь это? Ну, как при чем-то? Я же знаю себя. Ну, хорошо, его дальше отправляют. Куда? По возрастающей или по... И в итоге, где он оказывается? Он там колет дрова где-нибудь, знаете. Потому что дрова колоть он умеет. Полы моет. Картошку чистит. Внизу. И все бегает вот за кем-то. И все страдает. И говорится, иногда... Это в науке самосознания Прабхупада описывает. Иногда такой осел... хочет получить награду за все свои тапасии. И у осла награда это не самолет же. Это ослиха. Но ослиха, как правило, от осла отличается очень важным качеством. Она всегда воображает. Рупа Госвами говорит, она сразу просто так не отдастся в награду. Она его легает сначала. То есть она хочет посмотреть, насколько сильно он ее хочет. И когда она его легает, а силы-то все были отданы делу, борьбе. Вы понимаете, да? В борьбе, так сказать, за скопление там, того-сего, потенции. То, когда его ослиха легает, он такой неудовлетворенный. Как бы думает, что его отвергли. Да и неважно, даже думает, он ничего не думает. Короче, легнули больно. Что-то такое сказать можно такому ослу, как-то себя повести. И вот тогда именно, тогда в осле пробуждаются качества философа. Да, это, я вам рассказываю то, что в Ведах говорится. И говорится, и осел начинает петь свои ослинные песни, исполненные глубокого философского смысла. И этим причиняет только одни беспокойства. И когда те, кого он беспокоил этими ослинными песнями, и, как правило, это бывает ночью, потому что днем-то он пашет, и когда он начинает орать эту философию, вот представляете, вот вы спите, и какой-то ваш осел, или соседский осел, начинает орать среди ночи. Какое у вас возникает желание? Вот поднимите руку, у кого сострадание к ослу появляется. Ну почему бы нет? Животное бедное что-то орет, надо пойти что-то сделать. Подоить может его, чтобы он доволен был жизнью. Что делают? Берут большой дрын. И, как правило, это делает особенно хозяин этого осла. Потому что, в первую очередь, ближе всех он находится к хозяину. Или люди к хозяину приходят, говорят, короче, мужик, если ты своего осла не выключишь, мы выключим тебя. А потом осла. Или мы его сами выключим. Лучше выключи сам, а то мы выключим его сами. Я вам рассказываю жизнь. Я, может быть, такими, ну, веселыми словами, как бы. Потому что я так реалист. Я люблю реалистическую речь. Ту речь, которую мы с вами оперируем друг с другом, когда стукнемся обо что-то. Я сразу вспомнил одну свою знакомую, прям так смешно. Что... Она все время говорила своей дочери, что такое? Какие... Такие слова говоришь, что такое? Вот у меня есть один знакомый профессор, у него в семье там все так вот. Ты, что такое ты там говоришь? И она в этот момент, когда говорит своей дочери, что она неправильно выражается, она нечаянно обо что-то запнулась. Да, и она как врезала, так врезала. Вот сразу я понял, наш человек. Наш советский человек, выросший в ограде в какой-то там, среди помоек, так сказать, среди пьянства и всего остального. Как вы думаете, какой человек на самом деле в какой ситуации был? Вот в той или в этой? Вот по вашему мнению. Это мнение лишь. А я вам скажу сейчас по науке, какой человек. Вот представим, что вот такой тест произошел. Случайно. Вы человек образованный, знаете точно. На что это указывает? Это указывает на настоящую, на истинную природу человека. В каком случае истинная природа проявляется? Ну, кто знает, молчите, а кто не знает, можете говорить. Поэтому все будут молчать. Потом мне напомните, а то я забуду. Об этом, о чем я сейчас говорю. Что какая природа? Я вам расскажу, как Хаджа Насреддин в одном месте... Называлось место Бухара. Знаете, да? Не Бухара, а Бухара, город. И бухарские мудрецы возомнили о себе. И бухарские мудрецы возомнили о себе, что они все знают. И они стали трубить на всю эту, как он, Бухару там, и на весь этот Узбекистан, что они все знают. И Хаджа Насреддин, он как-то там шел со своим ослом, бродил. Он услышал, что там гордые такие. Обычно, когда человек много знает, он об этом не трубит. И Хаджа думает, ну посмотрим, я их проучу. И он пришел к этим мудрецам, а там всегда возле них куча последователей, учеников и все остальное. И он поклонился им, все, и он сказал, о, мудрейшие! Все ли вы знаете? Они сказали, да. А ты разве не слышал, что мы все знаем? И он сказал, а знаете ли вы, что я хочу у вас спросить? Они так переглянулись и думают про себя. Если сейчас скажем, не знаем, уже, блин, крик такой поднимет, что а, не знает, не знает. И Хаджа сказал, я хочу вас спросить то, что сделает вас еще более прославленными. И они подумали, вот елки. Сейчас, если скажем, не знаем, значит, еще больше славы потеряем. И они сказали, знаем. Он сказал, ну тогда и говорить не о чем. И ушел. Потом он второй раз пришел к ним на следующий день. Они его увидели и тыкают друг друга. И он опять поклонился и сказал, вы знаете ли вы, что я хочу у вас спросить? И они такие думали, как же сделать. И договорились между собой, что половина знает, половина нет. И он сказал, ну одни знают, а одни нет. И сказали. И он сказал, ну так пусть те, кто знают, расскажут тем, кто не знает. Так вот я хочу вас спросить, если вы знаете. Вот в этой ситуации, где была настоящая природа женщины? Вот это именно женщины. Хорошо, а кто еще думает? А? А как вот вы определяете, интеллигентный человек или неинтеллигентный? Правильно. Говорится, что узнать природу, истинную природу человека можно только в конфликте. Только в конфликте. Поэтому все эти эстеты, вот поверьте мне, я так быстро могу распаковать человека, кто он на самом деле, интеллигент, или он просто... Вот он придет ко мне, сядет, Лакшмин, как... и он сразу говорит, кто он. Варное образование, все, сразу с ним. Потому что вы можете заранее видеть, что за человек. Можете видеть заранее. Поэтому такая книжка есть. Жизнь происходит из жизни. Как говорится, от лисы лисенок, от бобра бобренок. Яблоко недалеко от яблони. Рухнуло. Итак, люди очень много вот этого наносного. Это называется снобизм. Знаете, да? Снобы. Это проявление ложного аристократизма и ложной гордости. Но когда конфликтная ситуация, вы даже не представляете, именно эти люди орут благим матом, проявляют самые низкие этические и нравственные качества, самые эгоистичные и так далее. Как правило, вот такие люди именно. И они себя ведут в критической ситуации, и даже в обычных ситуациях, всегда неблагородно. То есть непорядочно. Таким образом, только конфликтные ситуации могут выказать настоящее положение человека. Его варну, его ашрам, да, его ашрам, его чувства, его образование и так далее. Как вы думаете, цель образования в развитии памяти? Кто сказал? Кто сказал? Правильно. Нет, вы правильно сказали. А люди как воспринимают? А какие качества он должен развить? Во. Итак, образованный человек, это не значит, что вы памятью блещете какой-то, по-английски разговариваете. Задача образования, любого образования, это дать определенные качества. Как вы думаете, в чем разница между гуманитариями и техниками? Ну, как вы думаете? Ну, почему вот есть такое понятие гуманитарий? Нет, такое понятие так. У этого склонности, бля-бля-бля-бля. А у того склонности, ну, или что-то разбираться в схемах там. Как вы думаете, кто из них кто? Ну, вот. Для чего различие проводится? Склонности? К чему? Те, которые, может, лентяи просто. Но вот те считают их лентяями. А эти, тех, кем? Кем? Не лентяями. А что на самом деле? Итак, это функция различать, что за природа в человеке. Как он поведет себя в конфликте. Вот таково его воспитание. На самом деле, вот такой он и порядочный. Вот такой он и есть. Поэтому, когда вы хотите узнать человека очень близко, он лезет к вам в отношения или что-то еще хочет показать, всегда создается конфликтная ситуация. Кришна знает это уже изначально. Бог, ему все ведомо, потому что он сверхдуша, он пронизывает все. Он первый свидетель всего, наших мотивов, наших желаний, нашей варны, нашего... этически нравственно. Всего. Мы можем обмануть всех окружающих только лишь в определенной ситуации. В какой? Не конфликтной. Не конфликтной. Кто-то из вас, может быть, помнит, как я рассказывал, как директор, ректор одного института по изучению неопознанных летающих объектов. Ректор, доктор технических наук, там все такое, храпессор. Спал, видимо, там долго, храпел, и вот дохрапел до храпессора. Он, я давал лекции «Культура неподвластной времени» и рассказывал о строении, может быть, слышали там на лекциях всяких про живых существ, говорю про разные летательные аппараты, которые в ведах описываются, и там дают... И там рассказывают, там мыслелеты, там то все, 5-10, там это капота Ваю, там эти вот мана Джавана, там, ну, это разные такие аппараты есть. Виманы называются. А он-то к этому имеет же полное отношение. Я начинаю рассказывать, вот такие живые существа, там их называют пани, кали, там хирания пураваси, есть разновидности живых существ, то есть человекоподобных живых существ, но другие там, кимпурыши, там, ну и разные-разные там. Якшасы. И все. Вот есть такой фильм детский. Он из какой-то игрушки. Я почему-то вспомнил. Сын мой играет. Называется Mortal Kombat. Или, да, смертельная битва, да. Mortal Kombat. И вот там как раз это якшасы. Вот эти вот все живые существа, это якшасы. И они остались в буддийских писаниях. Поэтому все эти боевые искусства, они когда какие-то вещи там что-то всплывают, это достаточно авторитетные разные уровни там, параллельных миров, измерений, подземных царств, разных темных царств. И описание этих личностей, качеств их, что, и они азиаты, да, такие вот на азиатов. И якшасы, они имеют вот такую внешность азиатов. Но все азиаты также разные. Есть ракшасы азиаты, есть другая категория азиатских. Ну, это в основном это тибетские народы. Прабхупада пишет в Бхагаватам, ссылаясь на одну из Пуран, что тибетские народы, они потомки якшасов. Именно поэтому они в большей степени склонны к принятию философии шуньявады. Шуньявады. Шунья означает пустота. Поэтому центром ламаизма, не буддизма, центром буддизма является Индия. Гая. Такая провинция Гая, может, вы помните, Бхактивапама Махарадж приезжал, показывал. Это Гая. Это там, где Шакьямуни достиг состояния Будхи и стал Будхой. Это на санскрите Будда. Потому что ха, что? Не читается в санскрите. Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам, там. Так не говорят. Ха, ха. Ха, нету. Ха, ха. Вот здесь такой звук. Ха. Брахма. Брахман. Поэтому вы можете видеть, как русские переводчики или там транслитераторы разные, они описывают брамины, да, или браманы. Брамана, Брама, Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам. Мы не говорим Шримад Бхагаватам. У нас есть в языке звук ха, но он также есть обозначение, но оно ха. Итак, Гая, центром буддизма является Гая, а центром ламаизма сейчас тоже, кстати, Индия. Потому что Далай-ламу выгнали из Тибета. Давным-давно уже, почти сколько лет-то, почти 40 лет прошло, как его выгнали из Тибета. И поэтому Тибет не является центром даже теперь ламаизма. Потому что он центр ламаизма только в связи с присутствием бодхисаттвы. И Далай-лама является олицетворением Авалокитешвары, Будды сострадания. Бодхисаттва – это тот, кто из сострадания к живым существам остается и не получает освобождения, чтобы вести других к знанию, давать знания. То есть, хранитель знания, так бы говорить. Итак, это ламаизм. И ламаизм, он остался только в Тибете. Итак, эти ракшасы. Разные живые существа. И этот человек, который храпесор, я это все рассказывал, и вдруг он соскакивает, этот интеллигентнейший человек, который написал целую тетрадку, как я неправильно выражевываюсь. Он каждый раз приходил ко мне и говорил, не ложить и не ложить, а класть. Этот человек мне говорит. И он говорит, как так вы... Вроде бы интеллигентный человек. Итак, мы считаем, что интеллигентный человек где? В лексиконе, не в языке. Язык это разная вещь. Лексикон. Лексикон. Речь это мысли-образы. Поэтому существуют разные ругательства. Для чего? Чтобы передать мысли-образы, которые несут определенный оттенок. Вы даже не сомневайтесь в истинности моих слов. Я вам говорю, что такое наука на самом деле, а не то, что такое правильная речь. Или когда я говорю, Нитама ударял по словам. Для чего я так говорю, Нитама? Чтобы что-то высмеять, да? Или там Нитама ударил по глаголам. Что-то высмеивается. Или когда мы говорим, какая-то хреновина. Но хрен это растение. Мы что, имеем в виду растение? Или имеем в виду что-то другое? Ну нет, я это не имею в виду. Орган тела. Я не имею в виду. Или у Василия Макаровича Шукшина там есть брат называется. И там, значит, ну деревенский, он же деревенский описывает. И там описывается в книге, ну отец на сына говорит. О, приехал Федька хрен моржовый. Литература. Классическая, советская, теперь русская литература. Василий Макарович Шукшин. Кто может поспорить, что это не русская литература уже? Так это было принято Союзом писателей. И он говорит, хрен моржовый. Это у моржа где хрен? Хрен это растение. Почему Шукшин, человек с позиции снобов валенок, ну, то есть деревенщина, да, мы говорим, деревня! То есть, указывая как бы на какой-то, ну, что это, как бы быть деревней как-то недостойно, да, как бы мы считаем, плохо. Ну, типа, деревня такой, значит, тупой такой, значит, валенок там, куда прешь, лапать. Лапать это тоже плохо. То есть, если бы сказали, куда прешь, там, туфель, там, или там, сапог, или там, ботфорт, ну, еще там, финский сапог еще там, или там, австрийский сапог. Вот это понятно. Или хотя бы там, куда прешь, стопа. Или пятка. И вот он... А почему Василий Макарович Шукшин, он говорит это? Чтобы мы поняли, да, о чем речь идет. И потом, когда вы читаете, вы понимаете, что этот сын был ни больше, ни меньше, чем хрен моржовый. И вы бы его назвали, когда стукнулись. Вы бы не назвали его там. И Федор сын Степана там. Вы бы точно его назвали. Хрен моржовый. Итак, есть реалистичная литература, да? То есть так, как она есть. То есть указывающая на определенный, когда какой-то образ вводится, то какое-то отношение, да? И он говорит, хрен моржовый. Человек, глубоко понимающий разноплановость языка, то есть глубоко постигший, что такое язык, он будет восхищаться гением. Что в таких фразах все это придало, сразу характер дает, да, кто такой, что, почему. И сразу полнота картины. Какой? Реалистичной. Качество. Потому что цель-то рассказа что-то, чему-то воспитать, да, какого-то читателя, осветить какую-то проблему, какую-то тему. Это не просто пустая болтовня. И чтобы ее осветить, нужно дать это вот глубокое что? Чувство. Ощущения эти, глубокое какое-то проникнуть вглубь человека. Как в анекдоте, помните такой анекдот, как дети стали приходить из детского сада и матом ругаться. И родители думают, что такое, воспитательница такая вообще приличная, там повар приличный, все приличные. И дети приходят и матом, и главное такое, одну фразу особенно. Не на одну фразу, как-то несколько там слов таких. И там, ри-дри-дри-дри-дри-дри. И такой трехэтажный мат. Все, главное, девочки пришли, говорят, а что это такое? Бла-бла-бла-бла. Там родители, что, а где ты там? Ну там, где там? Ты же в детском саду была. Ну в детском саду услышала. Кто сказал? Ну дети-то. Другой там мальчик приходит к маме, она что-то там сделала, и он. Бла-бла-бла-бла. И родители пришли к этому, к заведующему детского сада, и говорят, что такое там, дети вот. А заведующий говорит, а что они говорят? Ну, что, язык даже не поворачивает. Она говорит, ну, я должна знать, потому что я как бы знаю, кто здесь что говорит. А когда? Она говорит, да вот позавчера пришли. Она говорит, а, ну такое было. Какой, как? Ну, тут два монтера приходили к нам. Я их предупредила, запомните, здесь дети. Не выражевывайтесь. Ударяйте там, а по глаголам. Таких падежов не бывает и все такое. Так сказать, смотрите шире на все, что это дети. Следите за речевым аппаратом. И он говорит, и они все поняли, все. Они стали что-то там делать, проводку какую-то делали. Один держал лестницу, а второй там... И там надо было что-то паять. А второй стоял, эту лестницу не так держал, а под ней вот так держал. Вот она. И тот там паял. А тут внизу стоял. Это не воспитание, заведующий рассказывает. И говорит, и родители говорят, ты при чем здесь это, что? Да нет, они все говорили там. Он говорил, Василий, извините, пожалуйста. А дети же любопытные, они всегда возле стоят и смотрят. Ну, интересно, пришли какие-то дяденьки, лестницы, что-то там. Дети же всегда, и там все стоят, смотрят, слушают. И они так очень, значит, культурно, они понимают, их же проинструктируют. И они там, подайте, Василий, там, ну, там, он говорит: Евгений, подайте, пожалуйста, там олово. Он: пожалуйста, Василий, там, он там: Евгений, подайте, пожалуйста, припой, пожалуйста, Василий. И дети там, и они, значит, слесаря эти, так сказать, они там, все, монтеры эти. Ну, и там воспитательницы стояли, но видят, что все нормально, тени там ничего. И они ушли, и дети остались. И когда тот паял, он нечаянно жидкое олово капнул. А там Евгений внизу. Очень культурный, очень приличный человек, проинструктированный. Он сам так. И это олово ему на голову. И это рассказывает заведующая. А он спрашивает, там родитель, они говорят: ну и что он сказал? А заведующая же не будет это повторять. И она говорит: а он-то ему и сказал вот это. Вася, ты глубоко не прав. Ну как вы думаете, что сказал Евгений Васе? Вот себя представьте, если вам капнуть жидкое олово на голову. Естественно, вы заговорите на санскрите, там, вспомните там, ну, допустим, Байрона, там, кого, Лермонтова, Пушкина. Вы скажете: я помню чудное мгновение. Вы скажете то, чему вас научила родна речь, родна мува. Вы все это... Я читал одну книгу одного моралиста. Не буду называть его имя с точки зрения инкогнито. И он там говорит: если вы хотите узнать, культурный человек или некультурный, вы должны тайком подсмотреть, как он ест, когда остается один. Как он ест, когда остается один. Не когда вы там в ресторане ножом и вилкой, а дома. И там все: о, какой культурный. Или когда вы там так ломаете и едите. Присутствие всех окружающих. Как человек ест, когда остается именно один. Итак, многие эти вещи являются показателем определенной природы. Итак, человек должен развивать разум. Он должен понять, что в этом теле присутствуют способности, которые не присутствуют в других телах. И тело называют дего. Дего, его называют янтра дего. Янтра означает аппарат или механизм. Как я говорю, как человек, которого посадили в самолет. Но он даже не пытается обучиться, что этот самолет может. Что я могу в этом самолете делать? Что я должен, как я могу использовать весь потенциал этого самолета для определенных целей? И цели две всегда в этом мире, поскольку этот мир двойственности, то цели всегда две на самом деле, так. Две грубые цели. Это цель духовный мир или цель материальный успех. И этот самолет предназначен для того и для другого. Очень удивительно. Этот самолет предназначен и для одного, и для другого. Вы можете стать... Здесь говорится брамой или муравьем, а можете стать ближайшим другом Бога. Именно в этом самолете, в этом теле, янтра дего. И для того, чтобы в этом разобраться, у человека должно появиться желание. Желание. Что за самолет? Как я могу его изучить? Из чего он состоит? Как я могу, какие рычаги надо дергать, чтобы он меня слушался? Чтобы этот самолет был послушным мне. И Кришна объясняет это Арджуне, что ты должен сейчас действовать таким образом. Если ты не хочешь ко мне, то, по крайней мере, я могу исполнить, то есть научить тебя, как ты, используя этот самолет своего тела, можешь даже просто стать материально счастливым. Материально. Если ты не хочешь духовного счастья, по крайней мере, я, поскольку создатель этого самолета и тебя самого, я могу тебя обучить, как управлять самолетом. А для какой цели, ты сам выберешь. Я тебя просто научу, каковы функции самолета. А ты уже выберешь, как этот самолет, это тело использовать. Поэтому и в этом отношении через меня ты можешь получить материальное благо. И в этом отношении ты можешь достигнуть высшей цели жизни. Духовное благо. Но в любом случае тебе нужно получить образование. Куда ты попал? Вот почему в Бхагавад-гите Кришна говорит: глупец не понимает, какой тип тела получил. То есть в основном люди не соображают, что они получили человеческое тело. И преследует цели прошлого тела. То есть, представьте, вы, допустим, в самолете варите. Или в самолете дрова колите. Или сеном его забиваете, этот самолет, чтобы есть. Или просто для вас самолет – публичный дом. Или что-то, что угодно. Итак, или, может, трибуна. На самолет можно, по крайней мере, залезть и орать что-то. И далеко. Или видать далеко. И проорать можно далеко, и видно далеко, и слышно лучше с самолета. Итак, человек получает тело. И вот поэтому Нарада Муни говорит, что по состоянию ума человека можно понять, кем он был в прошлой жизни. И по состоянию его ума в этом теле можно четко рассчитать, кем он будет. Более того, Нарада там объясняет про Чинабархишату, что можно определить, в каком теле был человек и каким родом деятельности занимался. Но это можно определить только в каких ситуациях? В каких мы говорили? В конфликтных, в критических. В конфликтных ситуациях можно определить. Тут не надо быть каким-то вычислителем, астрологом. Вы можете видеть конфликтные ситуации, как человек себя ведет, когда неожиданно возникает конфликтная ситуация. Я вот недавно рассказывал, позавчера, по-моему, или вчера на лекции, многие люди считают, что если худое тело и очки – брахман. Так же, как некоторые думают, ну хорошо, не худое тело, нет очков, но знает много языков и с компьютерами разбирается, значит, брахман. Другие думают, ой, никогда не дерется, всегда убегает, брахман. Или думают, он богатый, значит, кто? Вайшья. То есть, человек уверен, что если человек богатый, значит, вайшья. Или говорит, ну, а этот такой у него тупое лицо, значит, он кто? Шудра. Или у него такие шудрянские руки. Но, есть большое но. Как люди думают, что если у кого-то интерес, я рассказывал, что если у кого-то интерес к оружию, значит, он кто? Это не так. Это не так. Интерес к оружию могут проявлять что? Все абсолютно. Даже женщины и дети. Даже Двиджи Банду. Даже чандалы. Интерес к оружию могут проявлять все. Но кто из них кшатрия? Тот, кто для какой цели он приобретает это оружие или он соприкасается. Нравится-то многое что людям. Какова цель? Как Прабхупада говорил, красивая женщина зашла, и он о влиянии женщин рассказывал, что они оказывают колоссальное. И он рассказывал, и тут открывается алтарная, и Матаджи одна очень скромная, очень смиренная и очень красивая и заходит. И она, и только так, чуть-чуть слышно так. Тишина. Прабхупада сразу замолчал, потому что женщина пришла. Прабхупада так смотрит, она. И Прабхупада смотрит на нее. И все. Раз. Прабхупада, когда все туда развернулись, Прабхупада на них стал смотреть. Вы, никто не анализирует многих вещей. Ну, смотрит, зачем, почему. Прабхупада сначала сам посмотрел, все повернули. Потому что Прабхупада авторитет. Так, сидит, раскатывает. Дверь открылась, никто внимания не обращает. Прабхупада. Раз. Все. Раз. Раз на них. На реакцию. И Матаджи это. Прабхупада. Все. Прабхупада говорит. Вы чувствуете, какое влияние оказывает даже смиренная, красивая женщина? Какое влияние? И он говорит, как вы думаете, она привлекательна? И Брахмачари, там какие-то гордые, нет, что такое-то, да, видали мы таких, да. Прабхупада говорит, она очень привлекательна. Я лично очень привлекаюсь ей. А теперь скажите мне честно, она привлекательна? Прабхупада еще раз. Ну, эти уже. Да, да, да. И Прабхупада говорит, и что мы делаем? Я не знаю. Что? Прабхупада сказал, ничего. Мы продолжаем нашу лекцию. Точно так же оружие, оно привлекательно для многих, независимо, потому что это оружие, а у живого существа, у любого, есть потребность, какая? Четыре естественные потребности. Оборона. Оборона. Это был просто оборона. Я сидел, кушал апельсин, чистил апельсин. Зашел, потерпевший, споткнулся об апельсиновой корочке и упал на ножик. И так 15 раз. Итак, это знание различать, что же отличает кшатрия от шудры с оружием. Что же отличает брамана с оружием от кшатрия с оружием, от вайши и от шудры. Это различие. И для этого нужен разум. То есть разум – это функция обучаться. Обучаться. Различие в целях, в мотивах, в действиях, во всем различие. И это различие нужно знать. Как вот клавиатура в самолете. Все кажется, любой дергает. Нет. Это дернешь и катапультируешься. Так мы очень часто видим люди. Свою жизнь. Дернули за что-то и катапультировались из этого тела. И главное еще, научно вычислили, что если нажать на эту кнопку, вот в такой-то день, вот во столько-то часов, то катапультируешься. И все. О, какая астрология! Так что будем ждать этого дня. Дождались дня, нажали и катапультировались. Зачем? Катапультируется только тогда, когда самолет что? Подбит, падает, то есть не подчиняется. Но зачем в стоящем самолете катапультироваться? Он и так на месте стоял, никуда не двигался. Никакого продвижения. Еще в этот момент катапультироваться с умной физиономией. Ну, очень странно. И многие были в восхищении, что, по крайней мере, человек вычислил катапульту. Зачем? Обрывок какой-то инструкции ему попал в руки. Страница по эксплуатации самолета. Раздел катапультирования. И все были восхищены. Очень странно. Или один был вайша. Как заработать деньги в Дхаме, чтобы потом умереть от передозировки? И все говорили, это вайша. Вы уверены, что это вайша? А что второй случай, это брамана, астролог. Уверены, нет? Так оценить, различить, дать какое-то определенное отношение к этому может только человек в знании, который научился различать эти вещи. Мгновенно поступок оценка. Поступок – оценка. Все. Это видеть глазами знания вещи такими, какие они есть. И так, как вы хотите, думаете, я сейчас вот дерну за это и полетим. Ну, дергайте что угодно. Можете даже, зачем я за это дергаю? Дергайте себя за уши и полетите. Даже табличек не надо. Или как страус, у него самооборона, знаете, какая? Тюк, голову, все, обороняется он. Очень странно. Да, некоторые так за мантру прячутся. Была такая история. Вот я очень много таких преданных, но я не буду их как бы трогать. Я скажу, у Прабхупады был один ученик. Как басня прям. Здесь сейчас таких нету. Они выслушали лекцию, что надо предаваться Кришне в критических ситуациях. Зачем какие-то там действия совершать? Надо просто предаваться. И там на одного человека слон. Они были в одном месте, и на него слон. Что-то там у него. Кто-то его уколол там чем-то, и слон бум-бум-бум побежал. И Прабхупада... А они шли, читали джапу. И Прабхупада первый от слона. И ученики... А один... Харе Кришна! Харе Кришна! И на слона пошел. И слон бум-бум-бум бежит. И Прабхупада подскочил, и клюку, у Прабхупады такая палка была. Как трость ему, как дал! И он с дороги. И там, и слон бум-бум-бум-бум. И он сказал, ты что делаешь, дурак? Прабхупада сказал, фу, глупец, дурак. А он сказал, такой за ухо держится, там у него эти четки порвались. И он говорит, я на Кришну полагался, на святое имя. Прабхупада, он так заскорбил, он сказал, какой идиот. Почему ты заставляешь святое имя служить себе? Своему идиотству. Как Христос сказал в таком случае? Не искушай Господа своего. Это оскорбление. Он нанес оскорбление святому имени. Потому что святое имя не предназначено для того, чтобы слоны на вас не нападали. Святое имя говорит вот о чем. О всерадующий и всепривлекающий Господь, займи меня, пожалуйста, чистым преданным служением себе в твоей миссии. А не в смысле, что сейчас слона убери с дороги с моей, я буду идти, я же на тебя полагаюсь. Очень странная философия. Очень странная философия. Есть одна история, как Санатана Госвами, он поселился в Баджан-Кутире, и он так привлекся святым именем, что ничего не замечал. Ничего не замечал. А Харидас Тхакур, его били на 22 базарных площадях, и он просто терпел. Но не мог понять, что-то, блин, ему не больно. Вот так мы иногда Кришну занимаем. И Санатана Госвами сел на берегу одной Кунды во Вриндаване. И такой вкус к святому имени был, что он подумал, кроме этого, мне ничего не надо. И он стал повторять, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам Харе. И погрузился в святое имя. И тут его решил навестить его брат Рупа Госвами. И когда Рупа Госвами вышел к этому озерку, он увидел, что его брат сидит, повторяет святое имя. А Кришна с Радхарани с такими палками бегают и отгоняют тигров, которые хотят его сожрать. Тигры хотели съесть Санатану. Потому что они-то не понимают, что еда повторяет там что-то. Но он-то параматма, они же тоже на одной истории наслушали, что если параматма, там все. Ну, знаете, сколько много съели тех, кто повторял святое имя? Очень многие. Съели и все, напрочь. А они думали, что они несъедаемые, непотопляемые. Нет, съели живьем. И когда Рупа Госвами это увидел, он подошел к Санатану Госвами и как, ну, знаете, как-то по-братски так поговорил. Дал ему, он раз сразу вышел из джапа медитации. И он, о, брат мой, я так тут. И Рупа Госвами был так разгневан. И он сказал ему, ты с какой стати себе не построишь здесь ничего, никакие колышки хотя бы поставили, забор какой-нибудь. Он сказал, зачем? Святое имя. Он сказал, что святое имя? Оно так привлекательно, зачем мне забор-то? От чего, от кого отграждаться-то? Все преданные кругом. Все, смотри, эти звери, птицы, все преданные. И Рупа Госвами очень сильно нахмурился. Он сказал: когда я вышел и смотрел, то Кришна с Радхарани, они отгоняли от тебя тигров, чтобы тебя не сожрали, дурака. Как ты мог занять нашего Господа в служении себе? Ты же его слуга. Ты слуга святого имени. Что за такой слуга? Ты наслаждаешься, а они бегают, тут тигров отгоняют от тебя. И он так был: прости, это я... Что, у меня ты просишь прощения? Прости теперь прощения у святого имени, потому что это Радха и Кришна. Хара, Харе, это Радхарани, а Кришна, это Кришна. И Санатана Госвами сделал такой забор с такими острыми колями. Оставил джапу и стал делать забор с острыми колями. Подумал: да, вот тигр не подойдет, все. И он там внутри сел, забор такой бы. Сел. И опять: Харе Кришна, Кришна, Кришна. И Рупа Госвами опять решил его проверить. Что он там делает, как он теперь наслаждается святым именем. Он опять пришел. Что же он увидел? Крыши-то не было. И солнце палило. И Шримати Радхарани своим сари она делала тень. И солнце перемещалось, и Шримати Радхарани тень тоже перемещала. Кришны уже не было. Шримати Радхарани служила своему преданному. Закрывала его. И Рупа Госвами опять подошел к Санатане Госвами. И там через забор уже... Там... палкой. И так он его ругал. Он ругал его. И конец истории очень удивительный. Его никто не понял. Когда он его отругал, тот сделал крышу. Двери, окна, копья выставил там везде. Еды нанес, все, чтобы никто... И стал повторять. И к Рупе Госвами пришел Кришна. И сказал: ты что там сделал? Рупа Госвами говорит: а что я сделал, Господь? Он говорит: ты что, блин, теперь ему нифига не надо. Теперь ему ни черта не надо. Все испортил ты. Мне так хотелось это сделать для него. И история заканчивается. Кто был прав, кто виноват? Ну, Кришна прав, естественно. Самый лучший ответ. Вася, ты глубоко не прав. Кто был прав, а кто был виноват? Говорится, самым большим знатоком служения Кришне является кто? А из них-то кто? Вы где-нибудь слышали, что Прабхупада написал: мы все должны стать санатанами, санатанугами? А кем мы должны стать? Ну, понятно. Я понимаю. Кем призывают стать преданных? Рупанугами. Поэтому говорится: стопы Рупы Манджари. Мое украшение. Итак, Наратама Дас Такур говорит об этом, что Рупа Манджари. И все шастры говорят, что Рупа Госвами самый огромный авторитет, и выше его никто не... Потому что Рупа Манджари – самая близкая служанка Шримати Радхарани и Кришны. Самая близкая – Гопи Манджари. Рупа Манджари. Манджари – это означает, которая не испытывает по отношению к Кришне трансцендентального вожделения и трансцендентальной зависти. Все остальные, кроме Манджари, испытывают трансцендентальную зависть и трансцендентальное вожделение к Кришне. Поэтому Кришна не допускает всех остальных к своим сокровенным играм. Потому что он знает, что будет трансцендентальная зависть и будет трансцендентальное вожделение. И этого вожделения и зависти лишены только Гопи Манджари. И все Гопи Манджари берут пример и обучаются в одной Манджари, Рупа Манджари, которая воплотилась в лилах Господа Чайтани, как Рупа Госвами. Поэтому мы читаем всю науку, как удовлетворить Кришну и Радху, как удовлетворить Господа Чайтани. Самые авторитетные произведения – это произведение Рупа Госвами. И Рупа Госвами обучал и обучил всех остальных пятерых госвами. Они стали также его последователями. Они были учениками, но их куратором был, то есть тот, кто их обучал, как вот удовлетворить Господа Читания, Рупа Госвами. Рупа Госвами. Итак, это способность различить, где чувства, где, как, что и как себя вести. Человек, который не хочет обучаться, конечно, ему никогда не поднять этот самолет. Но человек, который хочет подняться в воздух на самом деле, то есть он не примитивный такой, что его удовлетворяет только еда, секс, оборона и сон, что это цель жизни. А чтобы это все исполнить, ему надо тяжело работать, как ослу, чтобы просто совокупляться, спать и обороняться, то человек неправильно использовал самолет. Неправильно использовал. Он не знал, что в этом теле существуют такие функции, все это управляется. Нужно только обучиться у того, кто создал этот самолет, кто дал инструкцию к этому самолету. А еще лучше, тот, кто сам использовал по этой инструкции этот самолет для нужных целей. Итак, контроль чувств. Нужно узнать, как управлять чувствами, как контролировать чувства. Говорится, контроль чувств осуществляется через занятость чувств. Если кто-то думает, вот я сейчас разгневался, и будет сдерживаться. Или вот ему хочется там так себя повести, а он так. И он думает, вот смотрите, я контролирую чувства. Нет. Кришна говорит, это притворщики. Притворщики. Они притворяются. Потому что чувства контролируются не сдерживанием. А чем? Занятостью. А в чем они должны быть заняты? В преданном служении. Вот почему кшатриев занимали, браманов, вайш и шудр. Всю их природу, внешнюю и внутреннюю, особенно внутреннюю, потому что не по внешности браманы, не по внешности кшатрии, вайши и шудры, а по качествам. Их природа, природа называется натюр, а натюр – это качество. Натура – это качество. Это не тело натура. Натура – это то, что там, внутри, в теле. Таким образом, брамана внутри, кшатрия внутри, вайшья внутри и шудра внутри – это состояние психофизическое, психологическое состояние. Таким образом, вы здесь по внешности не узнаете, кто браман. И вы не узнаете по академическому знанию или по простоте, кто браман, кто кшатрия, кто вайшья, кто шудра, очень быстро познается в конфликтах. В конфликте, когда вам наступают на ложное эго. Вот тогда сразу видно, кто такой. Как к вам относится человек. Либо он вами восторгается, либо он вас не принимает. Только из-за того, что его чувство, он находится на чувственном уровне, примитивный. Поэтому, вот я научился, я никогда не принимаю славу от сентименталистов и никогда не принимаю их хулу, серьезно. Потому что вся их слава и хула зависит с их чувственным уровнем. Удовлетворены чувства, они довольны тобой. Не удовлетворены, они тобой недовольны. Таким образом, в центре стоишь не ты, а кто? Твои чувства. И они воспринимают тебя исключительно в соответствии не с твоими чувствами, а со своими эгоистическими чувствами и представлениями. Таким образом, говорится, собака лает, караван идет. Не надо обращать внимание, вы никогда не сможете удовлетворить эти чувства. Почему? Потому что те чувства, которые ищут, что их удовлетворяет, это чувства, в которых есть что? Вожделение. И говорится, природа вожделения какое? Ненасытная. Ненасытная. И когда люди в таком состоянии находятся, вы ничего им не сможете доказать, потому что они глохнут, тупеют и слепнут. Все, что они говорят, бред, все, что они делают, безумие или просто цирк. И к чему они себя приводят? К новому круговороту рождения и смерти. Новые рождения и смерти. Поэтому я всегда со своими лекциями обращаюсь к разумным людям. или к тем людям, которые сентиментальны, но хотят от этого что? Избавиться. Которые хотят узнать, как им использовать это тело, чтобы достигнуть чего-то хотя бы значимого даже в материальной жизни. Я уже не говорю в духовной. И в шастрах говорится, что тело предназначено не для материального счастья, прошу прощения, а для духовного. Тело – это инструмент, при помощи которого человек может улететь на Вайкунтху. Правда. В духовный мир. Духовный мир. Этим телом можно управлять. Все эти чувства управляются. Управляются. Эти крылья управляются. Все управляется. Иначе нафига этот самолет? Все это управляется. И есть инструкция. Как оно управляется, это тело? И эта инструкция называется Бхагавад-гита. Это как понять строение самолета. Что же мы такое получили? И кому мы должны подчиниться? Поэтому Кришна говорит, Тадвитхи Пани Пратана, что иди к духовным авторитетам, которые способны были подчинить себе это тело. Подчинить, они знают, в чем смысл пребывания в этом теле. Куда в этом теле надо направляться? В этом теле не направляются за тем, зачем направляются те, кто в теле свиньи, собаки, кошки, осла, верблюда или крокодила. Это тело предназначено. Если вы думаете, что цель жизни совокупляться, то это доступно голубям, свиньям, кошкам. Предназначение тела не обниматься друг с другом. Предназначение тела использовать тело, занять тело и чувства, потому что тело это орган чувств. Гьянмендрия и дхармендрия, или кармендрия называют. Для того, чтобы мы смогли это все занять в служении повелителю чувств. Итак, мы начинаем это обучение. И Кришна поощряет, что? Кто знает? Старание. Старание и желание. Знаете, есть такие призы. Вот кто-то, если спортом занимался, человек не победил, а ему дают приз за волю к победе. Слышали, да? Есть такой приз за волю к победе. Очень почетный приз. Другому человеку за самый красивый и благородный бой получает. То есть он проиграл, но он получает приз за самый красивый и благородный бой. И так призы, они получают призы все. То есть они получают тот же приз, что и тот, кто занял первое место. Поэтому Кришна говорит, они достойны моей милости точно так же. Даже если они не победили, а стремились к победе, если они проиграли, но были нравственными, они также достойны моей милости. Они дороги для меня. В счастье и в несчастье они действовали. Потому что в этом теле можно так действовать. Они мне очень дороги, если они действуют таким образом. Кто же может научить их действовать? Шастра. Кто может объяснить, как вот это делать? Иногда человек берет инструкцию, но ни черта не понимает. Тогда мы зовем кого-то, кто понимает эту инструкцию и может в практике ее применить. И этот человек – практик. Это называется самореализованная личность. И так есть разные личности. И мы обращаемся к ним. Научите меня, как просто взять, поднять зад и проповедовать. Как поднять зад и выйти распространять книги. Почему меня жжет позор? Почему я так ленив? Почему я столько ем, почему я столько сплю, почему я тех не люблю, почему я меня задевает. А глупые люди говорят, да, вот ложное эго, ну вот, а что теперь поделаешь? Как что поделаешь? Обучаться надо. Надо тренироваться. Вот что поделать, как раз есть что делать. Надо тренироваться. Тренироваться, тренироваться и тренироваться. У вас не получается не потому, что у вас такое тело. а потому что такое сознание. Еще сознание мыши. Вы еще не поняли, какой тип тела получили. Еще не научились этим телом что? Пользоваться. И сознание может подчинить и ложное эго, и интеллект, и ум, и чувства. Сознание. Потому что сознание – это то, что исходит от нас. Есть сознание Кришны и нет сознания Кришны. Сознаем мы, что такое иллюзия? Осознаем мы, что Кришна всемогущий? Что Кришна? Он описал, как это тело занимать. Как можно избавиться от ложного эго? Как можно стать счастливым? Даже материально Кришна все. Кришна дал веды. Кришна дал знания. Веда означает знание. Что надо делать, когда такие пороки? Что надо делать? Тренироваться, пока не получится. И Кришна дает приз, даже если у вас не получились. За волю к победе. Кришна дает за самую нравственную деятельность. Дает этот приз. То есть вы достигаете того же результата, что и те, у кого получилось. Кришна хочет единственное, что видеть. Желание. Что у человека такое сильное желание. Поэтому я дам ему то, что ему не достает, и сохраню все, что он имеет. Итак, это очень важный момент положения Кришны. И когда мы узнаем об этом, или мы говорим, что мы верим, это означает, что нам пора принять указания. Указание – это значит начать обучаться. Как садиться в этот самолет, как пристегиваться, для чего эта ручка, для чего эта ручка, для чего эта педаль, для чего эта педаль. Мы изучаем самолет, как он там чувствует, хармендрия, гьянмендрия, как, что там происходит, как, чего, что, как, какой бензин, какой керосин лучший, как, что. Это еда для этого тела. Какая лучшая еда для этого тела, чтобы оно нормально, чтобы можно было долететь, а не катапультироваться раньше времени. С какой целью все, какова цель, чем ее поразить можно, какие у нас там шасси, какие крылья, какая скорость, на какой максимальной скорости можем двигаться в этой области, в этих слоях атмосферы. Целое знание, целая наука. И Прабхупада говорит, искон школа браманов, школа пилотов. Это не школа ослов, которые здесь за пучком соломы бегают, и бегают тут, не знаю, там кого совокупиться с кем. И для этого им нужен самолет. Чтобы все видели, что они, так сказать, достойны совокупления. Нет. Цели совершенно другие. Поэтому, клянусь вам, мне начихать, прославляете вы меня или меня ругаете? Что там этот мальчик губки надул, видишь ли, дядя ему не разрешил. Да мне плевать, какая у вас физиономия. Но мне не плевать на тех, кто хочет обучиться. Хотя бы тому, что я знаю. Как я летаю. Я могу обучить вас летать так, как я летаю. Все остальные, кто не хочет летать, да занимайтесь чем вы хотите. Мое дело рассказывать вам. А ваше дело, те, кто хотят на самом деле, и кто пришел сюда не для того, чтобы здесь получить ценности осла, свиньи, кошки или собаки, а пришел научиться летать, вы этому научитесь. Несомненно. А другим, как говорится, как это говорят, Бог им судья. Хари Кришна. Повсюду его руки и ноги, его глаза, головы, лица и уши. Так Господь в образе сверхдуши пронизывает собой все сущее. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы у вас? Yeah.